Дромадер. Дромадер по сложению и росту таков, что весьма приспособлен для носки тюков. Бедуину, шагающему с караваном, дромадер также служит удобным диваном.